Глава 58. Поговорив с Каррадо, Ферги Жукас связался с Лео Казиным, пилотом Педро Гуина, и продублировал ту же информацию. Уиндер 2978 прибыл в порт Крифа. «И напомни мистеру Гуину, что он задолжал мне 200 кредитов». «Хорошо, напомню», — пообещал Лео и пошел докладывать своему временному боссу. Казин застал Гуина спящим на спальном мешке Джима Янсена, который преждевременно выбыл из игры. Босс храпел, его нос, словно флейта, издавал грустные, заунывные мелодии. Казин с опаской приблизился к Гуину и негромко позвал. «Сэр! Сэр, проснитесь, есть важная информация!» Однако сэр продолжал храпеть и не просыпался. Видимо, сказалось напряжение последних дней. «Сэр, проснитесь!» — повторил пилот. «Да что ты его баюкаешь?» — бросил из угла Марк Килвард, который задумчиво разбирал и снова собирал свой пистолет. «Дай в бок ногой, все дела!» Лео Казин опасливо покосился в сторону Килварда, и его совету не последовал. Вместо этого он потряс Гуина за плечо, и тот сразу проснулся, подскочив на месте и вцепившись в руку пилота. «Что случилось?» Пришла информация, что борт 2978 прибыл в порт Крифа. «А это где?» — переспросил Педро Гуин. Он еще не отошел ото сна и чувствовал себя отвратительно. «Это там, где мы сейчас находимся, босс», — пояснил Килвард и одним ударом вогнал в пистолет новую обойму. «Ох!» — Гуин потер ладонями лицо, достал из ящика бутылку теплой колы и сделал несколько судорожных глотков, после чего, восстановив контроль над реальностью, сказал: «Марк, нам нужно опередить Каррадо». «Каким образом, босс?» После случая с Лемьером и Янсеном Килвард стал относиться к распоряжениям Гуина очень осторожно. «Мы прямо сейчас пойдем к Уиндеру этого парня, как его? Холланда. Да, к Уиндеру Холланда, и первыми заберем часики, а Энрике пусть остается здесь загорать». «На улице ночь, босс. Как мы найдем маленькое судно в темноте, да еще на огромном пространстве порта?» Педро стал напряженно размышлять. Об этом он как-то не подумал. «О, придумал! Ты, — Гуин ткнул в грудь Лео Казина, — свяжешься с нашим информатором и скажешь, чтобы он узнал, где стоит судно. Понял?» «Понял, сэр», — кивнул пилот. «Только что еще? Он говорил, что вы ему должны 200 кредитов за информацию». «Вот сволочь!» — Педро Гуин хлопнул себя по коленям. «Все хотят денег. 200 кредитов. Ничего не дам. Пусть даже и не надеется». «Босс, стоит ли ссориться с единственным осведомителем из-за каких-то 200?» — заметил Килвард. «К тому же его можно вызвать прямо сюда, и он выведет нас к Уиндеру». «Марк говорит дело», — подумал Гуин, но вслух сказал. «Да это и дураку понятно, но все же денег жалко». «Ладно, Лео, свяжись с этим болваном и скажи, пусть идет за деньгами и заодно покажет нам место посадки Уиндера». Пилот облегченно вздохнул и покинул грузовой трюм. Он опасался, что придется уговаривать незнакомого человека работать бесплатно. «Все-таки жмот этот Гуин», — покачал головой Лео Казин. Он вернулся в кабину и начал связываться с Ферги Жукассом.